Вы их сами печатаете? Да. После этого вот инопланетяне вычеркнули людей из списка разумных рас. И вот я это всему, к чему говорил все вот это дело, чтобы все-таки, может, нам пора уже завязывать с тем, что мы кого-то обвиняем, пытаемся с кем-то воевать, и в итоге при этом льется наша кровь. Может, пора создавать, не воевать с тем, что нам не устраивает, а строить то, что нам нужно, то, что поможет нам сохранить нашу жизнь, здоровье, поможет жить в достатке. А как это делать? Уже записано много передач, показано много примеров, в том числе и на нашем канале Народного славянского радио. Ну, Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что понял интересную тему в очередную. На самом деле ничего нового-то мы не сказали, об этом уже много-много раз было сказано на других каналах, другими людьми, в книгах это все написано. Надо в конце концов просто осознать это и выжать из себя раба, понять, кто такой раб, понять, какими мыслями живет раб, к чему он стремится. А мысли сейчас простые, чтобы я не брал никакой ответственности, но чтобы у меня все было. Чтобы был тот хозяин, который мне даст и кров, и хлеб, и водичку, и которого можно проклинать за то, что он неправильно что делает, и воду тухлую нам подсунул, но при этом сам я ничего делать не буду. Вот это безответственность, невидение картины мира в целом. Вот что отличает раба от взрослого человека. Нам нужно совсем мало понять, что мы в этом мире можем все, потому что мы являемся родонаселением, человеконаселением тех стран, в которых живем. Мы создаем блага, которым пользуются все. Мы здесь родились, это наша земля. За нее мы в ответе. Соединившись вместе, мы создаем те группы, которые определяют, как надо жить на этой земле. Ведь страна – это не пунктиром обозначенное что-то на карте. Это не земля сама. Это человеки, которые населяют эту землю и которые определяют, как жить. И когда вы это не понимаете, вы превращаетесь в рабов, малых детей, которые что-то все время от кого-то хотят, но при этом ничего не делают. Изучайте наше наследие. Смотрите, как жили наши предки. Не вот в этом вот в плохом веке, когда всех загнобили, а в древности. Как выживали, как соединялись, как били врагов и как не допускали врагов на свою землю, как ее приукрашали и как воссоздавали мир на земле. Когда вы это поймете, вам не захочется больше быть рабом. Вы будете искать таких же, как вы, человеков. На семье с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушаете и смотрите Народное славянское радио. В виртуальной студии Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добрым.